Гремя цепями, лебедками работали краны. Гудели машины, уходя из порта с контейнерами. В ярком свете прожекторов были видны крохотные силуэты людей. За портом темень. Луна еще не взошла, потому не видно плывущих по воде лимана льдин. За 7 лет новой жизни в новом мире я привык видеть все происходящее не только в этом мире, со стороны. Наблюдать, зная, что ты не навредишь и не помешаешь, столь же приятно, как созерцать или созидать. Нейтральность, возможно, одна из важных и необходимых добродетелей на Земле.